ряпа, ряпа, тяпина, ряпа, ряпа, тяпина, ряпа, ряпа, ряпа, ряпа, ряпа, ряпа. Такси кожаный Акваисус на микрофоне. У тебя в доме под феном с Димой Афонинским. В 30-й школе внучка Мельниковой Елены Анатольевны, сучка, в ебу коньячка. МС Шприц в кислоте и прививкин в женских очках. И если этот рэп говно, то наш значит из жопы, а ваш из толчка. И мы, сука, сливаем ваших МС, как вода из сливного бачка. Меня тошнит, бля, меня точит нормально, а на ебном всего лишь полком пачка. Мои таблетки плюшки, слетая из-под пачки. МС Котопёс и диджей Собачка. Считай, что сбылась твоему Дима мечта. Клей марки пиздец, но это не почта. Где-то под СП замороченный, в районе набережной фристайлю хуйню. Но даже в тот раз хип-хоп был очень сочный. Или, блядь, каким-то тёлком гоню. МС Шприц — это твой принц на белом, но не коне, коню, конь. Кони, коню, кони, кню, коню. Анжелика в конском шарфе и в черных чунках. Мы принимаем все, что есть внутрь, отправляясь на четвертом гольфе туда, где будем чувствовать себя немножко уютнее. Я не стал курить твердо, но, бля, один хуй обнюхался утром. Ешь это с красной икрой, сидя в кресле пиздатом. Йо, а твой парень не отходил от компа, мы хуярим компари. Макс пускает парик, и мы скоро полетим. Ряпотяпина, твой господин склоняется к деспотии и насилию. Хуй порублен на куски, словно сосиска, мы охуенные МС. Вы уж меня простите, пробирает до кости этот гангстерский стиль. Это не Ганс Христиан Андерсон, это андеграунд под гарсон. И не сопли несем в унисон, закинув колесо, ты оголила сосок. Ну и все, закончился сон, как у Тома Сойера, как утопленник Севера. Умер после клевера, это клевета, хуета для педантов, мадам охуела, куда проебала кокос. Мы летим высоко, этот год високосный, я ком, я сейчас пою не его оконные рамы, облизывай голой. Ряпотяпина, ряпотяпина, нахуй, часть вторая. Нам далеко до рая, бля.